Глава 21. Две горящие свечи. В конечном итоге своим успехом Джек Бернс был обязан Уильяму Ванфлеку. Он же Бешеный Билл. Он же Голландский псих. Он же ремейк «Монстр». Последнее прозвище Уильям получил за свое пагубное пристрастие к изготовлению фильмов по мотивам классики европейского кино, грубым и часто пошлым образом адаптированных к американской реальности и вкусам американских зрителей. Самый яркий пример — «Судьба ножа в воде» романа Поланского, снятого в Польше в 1962 году. Ванфлик переснял его в 1989 под названием «Мой последний автостопщик». У Бешеного Билла семейная пара отправлялась кататься на лыжах, а не на яхте, и подбирала по дороге автостопщика-трансвестита. Джеку Бернсу словно на роду было написано сыграть эту роль. Ванфлик сам писал сценарии, сам же снимал по ним кино. Журнал Variety как-то высказался в том духе, что нет такого фильма, который ремейк «Монстр» не мог бы извратить, равно как и персонажа, чей пол он не смог бы изменить. Это не совсем правда. Билл, конечно, не стесняясь, воровал сюжеты у европейских коллег, но отдадим ему должное, выбирал лишь самое лучшее. Да и в фильмах своих готовил изысканный коктейль из европейской эксцентричности и американского секса и насилия, не забыв укутать персонажей в роскошной одежде обманной двуличности, и аудитория, и Билл просто обожали такое. На федеральной трассе номер 40 в Колорадо есть участок близ перевала Бертут, буквально напичканный зигзагообразными поворотами. Зимой эту дорогу закрывают для принудительного спуска лавин, и частенько на ней ловят попутные машины, лыжники или сноубордисты, чтобы вернуться к своему запаркованному подальше от опасных мест транспорту. В первой сцене моего последнего автостопщика мы видим на дороге красавицу-лыжницу с рюкзаком и лыжами на плечах. Она ловит машину на 40-м шоссе. Через 5 минут все узнают, что никакая она не лыжница, а Джек Бернс, и выглядит потрясающе. Джек получил роль не только потому, что однажды играл трансвестита у Бруно Литкинса. Голландский псих захотел, чтобы автостопщика исполнял человек, совершенно еще зрителям незнакомый. Мимо едет машина, в ней семейная пара. Они разглядывают Джека, девушку. «Верно, есть на что посмотреть». «Езжай мимо», — говорит женщина. Мужчина дает по тормозам. «Это мой последний автостопщик, клянусь». «Ты уже клялся, Этан», — укоряет его женщина. «И в прошлый последний раз это опять была красивая девушка». Джек крепит лыжи на верхнем багажнике, а пара тем временем рассматривает его поближе. Этан глаз не может отвести от грудей красотки, а жену больше привлекают ее черные волосы до плеч. Джек садится на заднее сиденье. Этан поправляет зеркало, чтобы лучше видеть подобранное сокровище. Его жена замечает это, и ее раздражение растет. «Здравствуйте, меня зовут Джек», — говорит им он, снимая парик и стирая с губ помаду лыжной перчаткой. «Вы, наверное, решили, я девушка?» Женщина оборачивается и видит, как Джек убирает парик в рюкзак. Этан в зеркало заднего вида наблюдает, как он расстегивает молнию на куртке, очень плотно сидящую на нем, и, к его ужасу, вынимает оттуда накладные груди, которые прячет в рюкзак вслед за париком. «Вы уже поняли. Это фильм категории «Б», но первая сцена все равно хорошая. Да и фанатов у фильма оказалось в итоге порядочно. Он даже стал культовым. «Привет, а меня зовут Николь», — говорит женщина Джеку, неожиданно мило ему улыбаясь. Николь играла Жюстина Дун. Это оказался ее последний фильм перед чудовищной автокатастрофой. 5 машин столкнулись на пересечении 405-го шоссе и бульвара Уилшир, которая изуродовала ее лицо и положила конец карьере. Поняв, что Джек — мужчина, Этан приказывает ему выметаться из машины. «Этан, ты его подобрал, так что будь добр, довези, куда он хочет», — просит Николь. «Я подобрал не его, а ее», — говорит Этан. Джек смотрит через плечо на поворот, у которого они его только что подобрали. «Здесь не очень-то безопасно останавливаться», — говорит он. «Вон из машины», — ревет Этан. Следующим кадром зрителям показывают изнутри черный микроавтобус. На скорости проходящий тот самый зигзагообразный поворот. В нем сидят несколько сноубордистов, передают друг другу косяк. На фоне этого кадра раздается голос Николь. «Если он выходит, Этан, то я выхожу вместе с ним». Снова в кадре Этан и Николь в остановившейся машине. Это не дает жене отстегнуть ремень безопасности. Джек уже снял сверху лыжи, стучит в дверцу, Николь опускает стекло. Джек в совершенно мужском обличье говорит: «Прошу прощения, мне просто чаще удается поймать машину в женском платье». И делает шаг назад от машины. «Ага, а вот и наш черный микроавтобус». Водитель резко рвет руль влево. Автобус юзом выносит на встречную полосу. Один из сноубордистов показывает оттопыренный средний палец Этану, Николь и Джеку. Этан и Николь исходят холодным потом от ужаса. Они едва не улетели в пропасть. Джек же и бровью не повел. С этого момента фильм, так сказать, идет под откос. По телевизору и в рекламе из него показывали только эти первые кадры. На момент выхода автостопщика на экраны Джеку исполнилось 24, Жюстине — на 12 лет больше. Она выглядела очень привлекательной женщиной постарше, как раз для Джека. Еще в фильме была одна по-настоящему крутая сцена. Джек в женском платье возится с косметикой в туалете ресторана при горнолыжном курорте. Из кабинки, поправляя юбку, выходит Николь. Оба выглядят шикарно, но Жюстине 36, и ни для кого не секрет, кто смотрится лучше. «Что за машину ты пытаешься поймать на этот раз?» — спрашивает она Джека. «Машину под названием «Ужин», — отвечает он. «А билеты на подъемник сам покупаешь?» «Горнолыжный спорт — дорогое удовольствие», — пожимает он плечами, «так что я стараюсь не платить за ужин». Жюстина внимательно смотрит на Джека и спрашивает: «А что ты делаешь после ужина?» «Отговариваю парня, который меня снял», — объясняет Джек. «А ты что делаешь после ужина?» К этому моменту Николь все еще не ушла от Этана, чем весьма недовольна. «Я пытаюсь его отговорить», — отвечает она с грустью в голосе. Тут Джек целует ее в губы. Зрителю неясно, целует он ее как мужчина или как женщина. Момент чрезвычайно двусмысленный, так ведь в этом весь смак. Автостопщик стал одним из самых любимых у фанатов Жюстины Дун. Их у нее появилась целая армия. Едва она попала в катастрофу и как следствие пропала с экранов. В основном это были психи, из тех, кто превращает в героев погибших или получивших травмы актеров. Для Джека фильм определил некую тенденцию, такую мощную, что он не в силах был с ней совладать. Опыт борца научил его сгонять и держать нужный вес, так что он всегда был худой. Как верно отметила Мишель Махер, вылитый Джонни Вайсмюллер только чуть меньше ростом. «Андрогиния тебе очень к лицу», — говорила Мира Ашхайм. В самом деле, «Бешеный Билл» сделал из Джека секс-символ, точнее, этакий вертлявый секс-флюгер. Все знали, что он очень сексуальный мужчина, который выглядит еще сексуальнее, вырядившись женщиной. Джек сыграл автостопщика за 3 года до дебюта Джея Дэвидсона в роли Дила в фильме «Жестокая игра в слезы». Все знали, что Нил Джордан — первоклассный сценарист и режиссер, в отличие от «Бешеного Билла». И все же понимали, Джей Дэвидсон лишь повторяет рисунок роли, впервые исполненной Джеком Бернсом. Разумеется, Джек не рассчитывал в этой роли состариться. Уж больно узок круг доступных Голливуду сюжетов для таких персонажей. Но для начала получилось весьма неплохо. Джек не заработал столько славы, сколько Эмма своей первой книгой. Та занимала первое место в списке бестселлеров «Нью-Йорк Таймс». Уже 15 недель, как на экраны избранных кинотеатров, вышел «Автостопщик». Да и в Торонто Эмма прославилась куда больше Джека. В Канаде никто не может стать знаменитее, чем канадец, родившийся в Канаде и добившийся успеха в Штатах. Но послушать Алису или, не дай бог, мистера Рэмзи, и вы подумали бы, что Джек затмил самого Джеффа Бриджеса, по крайней мере, в качестве трансвестита, и заработал больше денег, чем Харрисон Форд. «Автостопщик» был откровенно плохой фильм, но крупные планы Джека запомнились. Их даже спародировали в передаче «Saturday Night Live», что лишь добавило Джеку известности. Плюс на некоторое время «Бешеный Билл» превратился в знаменитость и появлялся в целой серии ток-шоу, рассказывая, какой матерый талантище Джек Бернс. А началось все с интервью ночью у дверей больницы, где лежала в коме после катастрофы Жюстина Дун. «Бешеный Билл» нисколечко не врал. Мира Ашхайм заставила Джека сыграть у него еще в одной картине. Билл, расхваливая Джека за роль второго плана, на самом деле рекламировал свой следующий фильм, которому, увы, не суждено было стать культовым. Да, здесь Джек играл сразу и главную мужскую, и главную женскую роль, но фильм-то все равно был категории «Б», да и знаменитой партнерши, вовремя разбившейся в автокатастрофе, ему не нашлось. В промежутке между двумя ролями у Ванфлика на славу Джека работала слава Эммы. У нее все время брали интервью, и она не уставала рассказывать в них про своего друга. Так в статье, напечатанной в журнале People, Эмма поведала миру, что живет с Джеком в одной квартире, и опубликовала фотографии, где они мило обнимаются на диване, а также знаменитый кадр, где Джек превращается из мужчины в женщину, левая половина губ в помаде, словно его кто-то слишком страстно целовал. «Наша любовь совершенно платоническая», — размножали газеты слова Эммы. «Мы просто живем в одной квартире». А в другом интервью Эмма говорила так. «Джек жутко фотогеничный. Я все время его снимаю». Иллюстрацией к этой фразе служила фотография спящего Джека. Наверное, кроме Алисы и Лесли никто не верил, что Эмма и Джек не любовники. Да и Лесли порой выражала сомнения. Как и этот гад Лоуренс. Эмма рассказала Джеку, что однажды наткнулась на Лоуренса в Мортонс. Он обедал. Незадолго до того он потерял работу в CAA, но... На Эмму накинулся не чтобы жаловаться на жизнь, а чтобы прожужжать ей все уши, как он открывает собственное агентство, потому что настала пора избавиться от старья. В означенную категорию попала и Мира Ашхайм, которую он так и называл «отработанный материал». «Ни старья, ни новья за ужином с Лоуренсом не было», — отметила Эмма. «Стало быть, он просто лгун, потерявший работу». «В Мортонс». Дорогущее заведение для знаменитостей в Мелроуз в Западном Голливуде. Не ходит обедать в одиночку. Сделок у Лоренса не предвидится, решила Эмма. Наверное, поэтому он и стал ей грубить. «Так ты все еще вешаешь людям на уши лапшу, что не трахаешься со своим дружком?» — спросил Лоренс, подразумевая Джека. «Он теперь не ходит на вечеринки, вырядившись девчонкой?» Эмма могла бы выбить из Лоренса последнее дерьмо, но не стала. «Лоренс, ты самый профессиональный неудачник в целом свете», — только и сказала она. Забавно, что Лоуренс сам этого не понимал. Эмма уволилась со студии за пару месяцев до выхода сценарных «Тон глотателя». «Знаете, производство сценариев попросту не для меня», — так она сказала начальству. А подоплека этой истории была вот какая. Один из больших боссов прикарманил целую пачку сценариев с замечаниями Эммы. В Голливуде, оказывается, есть нечто вроде неписанного правила. Полного мудака нельзя называть полным мудаком, по крайней мере, на бумаге. Босс решил, что Эмма правила нарушила и разослал ее комментарии агентам авторов отвергнутых ей сценариев. Думал, наверное, что так он ее накажет. Только не угадал. Ведь если копии начал делать один человек, за ним последуют все остальные. Так отзывы Эммы попали в руки боссов с других студий. Боссы-конкуренты не имели ничего против. Их подчиненным приходилось читать те же, уже отвергнутые Эммой сценарии. Авторы-то продолжали рассылать их по студиям. Более того, кое-какие из этих сценариев иными студиями были приняты в производство. По парочке уже были отсняты ленты и шел монтаж. А одну даже успели выпустить на экраны. Разумеется, газетные отзывы, в меру нейтральные, были далеко не столь проницательны и написаны отнюдь не так ярко, как Эммины. Более того, ее отзывы понравились даже агентам отвергнутых ею авторов. Кое-кто из таких агентов даже предлагал Эмме работу. Один радиоведущий, интервьюируя Эмму в прямом эфире, попросил у нее разрешения зачитать ее заметки вслух. «Да ради бога», — ответила она, — «их все равно уже прочел весь свет». А что, лишняя реклама глотателю не помешает. Не стоит и говорить, что друзей в стане сценаристов у Эммы не прибавилось. Но что решительно вывело кинопублику из себя, так это ее открытое заявление, что ей совершенно неинтересно писать сценарий самой, и, в частности, она не собирается переделывать в сценарий глотателя. Роман, с ее точки зрения, и так на треть порнофильм. Из такого материала кино не сделаешь. А чтобы уже никто не мог снять по роману фильм против ее воли, Эмма требовала для себя от потенциальных заказчиков таких прав по контролю за потенциальным сценарием, каких никогда не дают авторам книг вообще, и уж во всяком случае не дают авторам, первой книги которых без году неделя. Эмма утверждала на публике, что не заинтересована в фильме по роману. Но одновременно сообщала, что готова продать права, но при одном условии. У нее будет полный контроль над сценарием, и не только. Она намерена контролировать выбор актеров и режиссера. И даже монтаж. Она точно знала. Такой договор на фильм по глотателю никто никогда не подпишет. Эмма появлялась во всех обычных голливудских местах, чаще всего с Джеком. Чем дальше, тем чаще. И публика считала, что она копит материал для следующего романа про Голливуд. Джек не знал, так ли это в то время. Ему казалось, Эмме просто нравится ходить туда, где можно поесть и выпить. Эмма же считала, что она... «Призрак-мститель», который напоминает день ото дня студийным боссам, что есть в мире читатели сценариев, которые умеют еще и писать. Среди киношников вскоре утвердилось мнение, что «Глотателя» невозможно снять. На самом деле, в Голливуде это комплимент. Правда, чтобы сохранить внимание киношников, надо изредка писать книги, в эту категорию не попадающие. Джек очень беспокоился за Эмму. Она зачем-то купила дом, что они снимали в Санта-Монике. Переезд из Венеции так ей не понравился, что она решила больше никогда не переезжать. Но и снимать этот дом было сущей глупостью, а уж покупать. 2 этажа и 3 спальни на нижнем конце Энтрада-драйв, там, где Энтрада сливается с Тихоокеанским шоссе, даже на фоне жужжания кондиционера ты слышал шум машин. Часть окон выходила на задний двор итальянского ресторана с соответствующим помойным запахом. Конечно, выкинутая лазанья пахнет лучше, чем рыба, но все-таки. Но когда у Эммы вышла первая книга, они жили именно на Энтрада-драйв. И тут-то она и стала независимым романистом, как с гордостью себя называла. Наконец-то свершилась ее месть. Наконец-то она отплатила факультету кино за украденные у нее годы, стала знаменитой в столице киноиндустрии США, причем потому, что написала роман, а не сценарий. И, конечно, покупка дома на Энтрада-драйв — еще один способ для Эммы показать киношникам кукиш. Она приехала в Лос-Анджелес аутсайдером и намеревалась им оставаться на показ, назло всем. «Нет, конфетка моя, в Беверли-Хиллз я не перееду». «Ну и ладно, мы все равно там обедаем чуть не каждый день». «Скорее даже ужинаем. Причем все позднее и позднее, особенно в последнее время. Джек не пил, поэтому был за рулем, что позволяло пить Эмме. Она легко в одиночку уговаривала бутылку, причем к этому моменту ужин, как правило, еще не был закончен. Больше всего Эмма любила ресторан «Кейт Мантеллини». «Но зачем мы туда ездим? Ведь это же черти где, а ты и заказываешь только что бутерброд со стейком и пюре», — ныл Джек, который не ел ни хлеба, ни картошки. Но она обожала сидеть за длиннющим баром в Кейт. Ее все там знали, каждый спрашивал, как продвигается ее второй роман. «Продвигается, будьте покойны», — отвечала Эмма. «А вот вы лучше познакомьтесь, это Джек. Мы с ним живем в одном доме». «Да вы его в кино видели, он играл девицу в моем последнем автостопщике. Я имею в виду ту, красивую». «Я играл автостопщика», — разъяснял Джек. «Несмотря на требования Миры Ашхайм сбрить щетину, он все равно ее носил. Андрогинея, конечно, хороша, кто бы спорил, но полезно иногда ее немного сглаживать, и щетина тут в самый раз». По вечерам в понедельник Джек и Эмма отправлялись в Дентана. В баре показывали футбол по понедельникам, но официанты при этом носили смокинги. Толпа была голливудская, но более разухабистая, чем в других местах. То ли кинодельцы, то ли люди, пытающиеся таковыми стать, а вокруг них свита из шлюх и телохранителей. По стенам стояли муляжи книг, столы застелены красно-белыми в клеточку с скатертями, а блюда в меню носили имена знаменитостей. «Конфетка моя, однажды здесь будут подавать филе оленины, названное в твою честь», — не уставала говорить Эмма Джеку. «Обычно заказывая телячьи отбивные Лью Вассерман». Голливудский киномагнат. Когда Лью умер, Джеку там всякий раз становилось не по себе. Получалось, что Эмма ест кусок настоящего вассермана. Еще Эмма любила стейк по-диллерски. Джек же почти ничего не ел, только салат. Он снова пил, как в эксетерские времена, много холодного чая. После 2 литров этого напитка на пустой желудок Джек был готов танцевать всю ночь. Эмма тоже любила ночную музыку. А особенно заведение на бульваре «Сансет» под названием «Кокосовая дразнилка». Там играли старый быстрый рок-н-ролл, потные танцы, как говорил Джек. Туда ходили совсем юные персонажи. Эмма обычно снимала какого-нибудь юнца и тащила его домой, а Джек старался не смотреть, как они обнимаются на заднем сиденье. «Слушай, дружок», — говорила малышу Эмма, — «ты должен делать только то, что я скажу, и точно так, как я скажу, понял?» Джек старался не слушать и не воображать себе, как Эмма сидит поверх очередного танцора. Он старался не думать и о ее болезни, но никак не мог забыть, как застал ее в туалете однажды ночью в слезах, скорченную от боли. «Он сказал, что не будет двигаться», — кричала Эмма. «И ведь обещал, мудак сраный». По утрам после таких вечеров Эмма не вставала рано. Во все другие дни она поднималась ни свет ни заря и садилась за работу. За номер два, как она называла теперь свою грядущую книгу. Она вела себя очень дисциплинированно, даже слишком, и все же на нее уже ничто не давило. Первую книгу она опубликовала и была уверена, что и вторую опубликует тоже. В известной мере ничто не давило и на Джека. Да, он сделал свой первый фильм с Уильямом Ванфликом, хуже, подписал контракт на второй, но это никого не шокировало ни в CAA, ни в других конторах. Возможно, одна из них согласится вести дела Джека, когда он закончит с «Бешеным Биллом». Покамест за него хлопотала Мира Ашхайм. Она даже потребовала, чтобы Джек звал ее менеджером. Он бросил работу в American Pacific без обид. Переспал всего с двумя официантками, да и то одна из них бросила его первой. Сниматься в кино даже у голландского психа было много лучше, чем выходить в вечернюю смену. Эмма наняла Джека читать письма от фанатов. Ничего негативного она не желала видеть, и ему полагалось выкидывать вон всю критику. «Угрозу убить меня тоже не показывает Джек», сразу пересылая в ФБР. Означенных угроз не поступало. Вообще почта в основном была позитивная. Плохо только, что почти все корреспонденты сгорали от желания пересказать Эмме историю своей жизни. Просто удивительно, как много на свете людей с дисфункциями, и как все они хотят, чтобы Эмма написала именно о них. Эмма тоже фильтровала письма Джека, но он-то в итоге прочитывал их все, и добрые, и злые. Ему не слали и 20-й доли того, что Эмме, зато почти все хотели так или иначе с ним познакомиться. Письма от транссексуалов, бабы с хером, так их звала Эмма, всенепременно с фотографиями, письма от голубых, всенепременно с вопросом, а не гей ли Джек. Лишь изредка приходили письма от девушек, обычно с выражением надежды, что Джек нормальный. Ему больше нравилось читать Эммины письма, чем свои. Он надеялся, что настоящая Мишель Махер напишет Эмме, поинтересуется, почему она дала персонажу ее имя, но от Мишель Махер так ничего и не пришло. Джек места себе не находил из-за того, что ничего не знает про Мишель. Более того, он испытывал почти физическую боль от мысли, что Мишель видела автостопщика и нашла его игру чересчур странной. «Конфетка моя, ты погоди. Вот она увидит твой следующий фильм». «Тогда точно скажешь, что страннее уже некуда», — хохотала Эмма. Она прочитала сценарий Ванфлика. Реакция ее была такая. «У меня нет слов». И это у Эммы. На этот раз «Бешеный Билл» обокрал совершенно чудесный, но никому неизвестный фильм, решив поживиться на соотечественнике по имени Петер ван Инген. Тот умер от СПИДа вскоре после того, как выпустил свой первый и единственный полнометражный фильм «Дорогая Анна Франк», как бы первая фраза письма, адресованного покойной девочке, который получил какой-то приз на каком-то фестивале в Нидерландах. Его даже дублировали для проката в Германии, вот и вся история. В результате фильм видели только голландцы, но среди них был Уильям Ванфлик, и он так переделал несчастное кино, что даже сам автор Петер ван Инген не узнал бы родное дитя. «Дорогая Анна Франк» начинает фильм закадровый голос, принадлежащий молодой еврейке, жительнице современного Амстердама. Ей столько же лет, сколько было Анне, когда нацисты нашли ее и отправили в лагерь смерти вместе с семьей. Эмма и Джек смотрели оригинальный фильм «У бешеного Билла». Ремейк «Монстр» жил в бесконечно уродливом особняке на Лома Виста Драйв в Беверли-Хиллз. Он обожал гончих, они носились по его дому, как тараканы, скользя по полированному паркетному полу. Ванфлик держал собственного повара и садовника, супружескую пару из Суринама, женщина ростом с ребенка и такой же муж. «Дорогая Анна Франк» переводил хриплым, прокуренным голосом с нидерландского «Уильям» для Эммы и Джека. «Я верю, что ты живешь во мне, и что я рождена тебе служить». Девушку зовут Рахель. После школы и по выходным она работает гидом в доме музея Анны Франк, что на... Принсенграхт, 263. Дом открыт круглый год и закрывается только на Йом-Киппур. «Дом Анны Франк прекрасен, но в нем грустно», — говорит в камеру Рахель, словно перед ней не зрители, а туристы, и она водит их по музею. Нам показывают исписанные ею страницы, фотографии. Рахель специально стрижется так, чтобы походить на Анну. Она ненавидит современную моду и носит по возможности одежду из той эпохи. Мы видим, как Рахель ищет себе такую одежду на блошиных рынках. Видим ее по ночам. Она прячется от родителей в спальне, вставая в позы и принимая выражения лица, какие мы видели на фотографиях Анны. Они ведь могли и спастись, неустанно повторяет Рахель. Ее отец Отто, например, мог добыть лодку. Они бы выплыли через Принценграхт в Амстел. А по ней отправились бы куда-нибудь, не в море, конечно, но туда, где были бы в безопасности. Я знаю, я уверена, они могли спастись. К этому моменту в фильме еще ничего не произошло, но Эмма уже рыдала. «Вот видишь, я же говорю, отличное кино», — поддакивал сам себе Ванфлик и как бы одновременно спрашивал мнение Джека. «По-своему, великий фильм, не так ли?» Рахель постепенно теряет разум, воображая, что она воскресшая Анна Франк. Она верит, что может переписать историю. На Йом-Кипур, единственный день в году, когда музей закрыт, она открывает дверь своим ключом и входит внутрь. Она переодевается и превращается в Анну. Уж слишком они походят друг на друга. Да дрожи. А на следующее утро уходит прочь из музея мимо стоящих в очереди туристов, словно она и есть Анна Франк. Кто-то из несостоявшихся посетителей кричит от ужаса, приняв ее за привидение. Другие идут за ней следом и фотографируют. Она идет к берегу канала Принценграхт, где в лодке ждет ее отец Отто. Разумеется, полный абсурд. Лодка, вылитая гондола, больше подходит для Венеции, чем для Амстердама, в то время как Отто совершенно не похож на итальянца-гондольера. Анна садится в лодку и машет ошарашенным туристам. Это и правда шикарный кадр. Лодка плывет по каналу, камера снимает ее с золотого купола Вестеркерк. Толпы зевак собираются на мостах, машут девушки, потом лодка выходит в реку Амстел, там зевак еще больше. Их аплодисменты еще громче. И тут воображаемый мир умирает. Сделано это с помощью почти одного лишь звука. Раздается грохот солдатских сапог по мостовой, затем по дереву, ступеньки дома Анны Франк. Потом мы видим пустой дом, внутри все вверх дном, опрокинутая мебель, разбросанные по полу бумаги. Нет, все-таки ей не удалось сбежать. К этому моменту Эмма выплакала все глаза. Не рыдала уже, а выла. В мозгу у Джека мешался грохот нацистских сапог и шуршание когтей ванфликовских борзых по полированному полу особняка на Лома Виста Драйв. Джек думал вот о чем. Какой именно способ бешеный Билл выберет, чтобы надругаться над дорогой Анной Франк?